Как Суворов солдатом стал. Александр Васильевич Суворов родился в Москве в 1730 году. Отец его был заслуженный генерал и крестник Петра Великого. Александром мальчика назвали в честь Александра Невского. Еще с ранних лет в мальчике начали проявляться необыкновенная смелость, отвага и неустрашимость. Отец Суворова был человеком образованным и рано начал внушать сыну охоту к наукам. Поэтому неудивительно, что Александр Васильевич рано пристрастился к чтению, пользуясь богатейшей отцовской библиотекой. Особенно мальчика привлекали книги о военных науках и военной истории. Он с жадностью прочитывал книги, в которых описывались походы, опасности на войне, подвиги полководцев. От чтения таких книг в нем мало-помалу развивалась такая страсть к военной службе, что он только и мечтал о ней, бредил ею во сне и наяву. И, решив стать военным, Александр стал закаляться и заниматься физическими упражнениями. Суворов родился слабым, часто болел, был худощав и малого роста, поэтому отец готовил его на гражданскую службу. Но вот случилось, что к отцу приехал в гости старый друг и товарищ его по службе. Разговор зашел о сыне. Отец говорил, что Александр хочет стать военным, но опасается, что здоровьем он слаб и не сможет вынести все трудности воинской службы. «Сын мой, — говорил он, — бредит военную службу, но здоровье его едва ли позволит ему переносить трудности этой службы. Я думаю определить его в штатскую». Гость решил как-то помочь отцу принять участие в судьбе маленького Александра. Он вел долгие беседы с юным Суворовым и, послушав, с каким жаром тот рассказывает о битвах, походах, полководцах, решил, что военная служба есть для него призвание свыше. Он начал убеждать отца не противиться этому призванию и не отнимать счастье у сына. «Видно, сам Господь наградил твоего сына воинским талантом», — сказал гость отцу. «Быть ему полководцем, не протився Божьему промыслу». Долго колебался старый Суворов, наконец согласился и благословил сына на военную службу. Теперь началось уже настоящее приготовление Суворова к военной службе. Отец сам занялся с ним некоторыми военными науками. Юный Суворов всею душою предался им. Комната его вся была завалена книгами, чертежами, планами битв. Солдатики, построенные в полки, роты, каре были повсюду, на столе, на подоконнике, на полу. Летом армия юного Александра Суворова переходила на улицу и занимала стратегические позиции в песочнице и принимала участие в сражениях в саду усадьбы. И всегда полки Суворова побеждали. И заветной мечтой юного Суворова стало отныне сделаться настоящим полководцем. 12 лет Суворов записан в полк. Начинать военную действительную службу юный Александр начал с солдатских чинов, как это требовалось тогда и от детей дворян тоже. Суворов целых 10 лет тянул солдатскую лямку. Только в 25-й год он был произведен в первый офицерский чин, между тем, как его сверстники в эти годы и даже ранее были уже майорами и полковниками. Служба в нижних чинах была, впрочем, для Суворова весьма полезна. Это дало ему возможность совершенно освоиться с солдатской службой. Александр, наряду с простыми солдатами, жил в казармах, ел солдатскую пищу, чистил себе одежду и сапоги, стоял на часах во всякую погоду. Солдатская служба была полезна Суворову и в отношении здоровья. Служа долго солдатам, Александр, можно сказать, переделал самую натуру свою. С виду тщедушный и слабый, он привык лучше других выносить и утомление, и непогоду, и лишения всякого рода. Особенно же важно было в складывавшихся отношениях командир-солдат в росте авторитета Суворова. Прожив долго с солдатами, Суворов вполне сроднился с их бытом, с их нуждами, с их привычками. Он сделался для них своим человеком, он даже выучился говорить их языком. Это дало ему возможность впоследствии, когда он действительно стал полководцем, творить чудеса со своими солдатами, чудо-богатырями, преданными своему командиру и готовыми идти за ним в огонь и воду. Достаточно было одного его слова, одного взгляда, даже одного появления, и солдаты забывали опасность и усталость, бросались в реку, рвались в штыковую атаку, лезли на неприступную крепость. Но, служа солдатам, Суворов не переставал заниматься и науками. В России в то время было немного таких образованных людей, как он, а военную науку едва ли кто лучше его знал и понимал. Впрочем, он создал свою науку — побеждать, которой оставался верен до конца жизни. По его науке глазомер, быстрота, натиск должны были решать все дела на войне. И действительно, суворовские походы или марши своей быстротою приводили всех в изумление и вошли в поговорку. Во время натиска особенную важность он придавал штыку. «Пуля дура, штык молодец», — говорил он обыкновенно. Но самое большое значение в суворовской науке имело слово «вперед». «Ребята», — говорил он обыкновенно своим чудо-богатырям, — «для русского солдата нет середины между победой и смертью. Коли сказано «вперед», так я не знаю, что такое отступление, усталость, голод и холод». Суворов вставал на заре, обедал в 7 или 8 часов, пищу всегда употреблял самую простую, большую частью щи и кашу, и запивал квасом. Любил также пироги, кислую капусту, редьку и вообще все русские кушанья. Начиная с конца царствования Елизаветы Петровны, Суворов участвовал во всех походах и войнах, которые вела Россия с соседями. Командуя небольшими отрядами, исполняя поручения своих начальников, он везде обнаруживал свою быструю сообразительность и необыкновенную удаль и геройство. Он бил немцев, французов, поляков, турок и татар, но в полном блеске гений Суворова начал проявляться со времени Второй Турецкой войны при Екатерине II 1787-1791 годов. Турция никак не могла забыть потерю Крыма, и чтобы возвратить его, начала с Россией новую войну. Екатерина назначила главнокомандующим своими войсками Потемкина, но главные победы над турками в этой войне были одержаны Суворовым.